Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня среда, 9 марта. Анонс передачи. Католикос всех армян поздравил армянских женщин с Международным женским днем. Состоялось заседание Военного совета армии обороны НКР. Сенат американского штата Кентукки аннулировал проазербайджанскую резолюцию. В НКР будет построена студенческая научно-производственная база. Итак, подробности новостного блока. Верховный патриарх и католикос всех армян Горигин II направил поздравительное послание по случаю Международного женского дня 8 марта. Как отмечается в послании, нашей многовековой истории засвидетельствована миссия армянских женщин в прогрессе жизни армянского народа в деле сохранения духовных ценностей, развития образования и культуры, а также защиты Родины, преодоления трудностей и вызовов. По словам Горигина II, армянские женщины доблестными примерами мужества и храбрости постоянно служат источником вдохновения для сынов армянского народа. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Праздничный концерт, прошедший во Дворце молодежи и культуры столицы, организованный администрацией дворца, был посвящен Международному женскому дню 8 марта. В этот вечер прозвучало много красивых, теплых слов в адрес женщин и девушек. Начался концерт с выступления вновь созданного национального ансамбля народных инструментов «Арцах» под руководством Левона Сардаряна. Поздравил женщин Арцаха с международным праздником спикер парламента НКР Ашот Гулян. Конечно, в этот день все мужчины обязаны чем-то порадовать женщин Карабаха. И я надеюсь, что все наши мужчины, независимо от рода службы, уже успели это делать. Я хочу от имени всех, от имени депутатов, от имени простых карабахцев поздравить наших женщин, матерей, сестер, дочерей с Международным женским праздником. И думаю, что очень правильно, что кроме Международного дня мы придумали еще национальный женский праздник. И это просто повод, что мы все, что забываем, простые будние дни, успели в эти праздничные дни пожелать нашим женщинам. Главное – здоровье, удачи и в семье, и на работе, и чтобы у них всегда было хорошее праздничное настроение. В исполнении Марата Арутюняна прозвучала песня «Мышо Ахчик». О большой любви пели Татевик Балаян и Карен Макарчан. Праздничным поздравлением присоединилась главный терапевт республики Людмила Григорян. Хочу привести слова очень известной, знаменитой женщины-философа, которая сказала, что здоровье не все, но все без здоровья – ничто. Все, что пожелали женщинам, я присоединяюсь. Но я желаю здоровья, здоровья, еще раз здоровья, потому что все остальное женщина умеет создавать. В концерте приняла участие первая леди республики, а также министр культуры по вопросам молодежи НКР. По окончании концерта женщинам были подарены тюльпаны. Заседание Военного совета армии обороны НКР прошло в Степанакерте под председательством министра обороны НКР. Генерал-лейтенанта Левона Цыканяна сообщает пресс-служба Минобороны НКР. В ходе заседания, на котором присутствовали заместители командующего армией, начальники отделов и служб штаба, командиры соединений, воинских частей и батальонов, были рассмотрены вопросы, касающиеся организации и несения боевого дежурства, системы наблюдения, состояния инженерно-технических сооружений и путей их усовершенствования. По итогам заседания глава Минобороны дал ряд конкретных поручений. Благодаря усилиям Восточного отделения Армянского национального комитета Америки, резолюция номер 168, искажающая факты Азербайджано-Карабахского конфликта, а именно события в Ходжалу, была аннулирована Сенатом Кентукки. Десятки местных жителей отреагировали на призыв Армянского национального комитета Америки. Сенат Кентукки официально отклонил резолюцию, присоединившись таким образом к штатам Айдахо, Нью-Гэмпшир и другим, уже отвергнувшим проведение аналогичных, вводящих в заблуждение проазербайджанских резолюций. В течение этого года в селе Араксаван Гадрутского района НКР будет построена студенческая, научно-исследовательская и производственная база. Об этом сообщает пресс-служба Молодежного фонда Армении. Согласно информации, база будет построена при содействии Молодежного фонда и Студенческого совета Национального аграрного университета Армении. Она будет включать административное здание, общежитие и вспомогательные строения. Данная база предоставит возможность студентам Национального аграрного университета Армении осуществлять учебную и научно-производственную деятельность и в Арцахе. Этой возможностью смогут воспользоваться также все другие студенческие структуры. Всемирно известный актер Луи де Фюнес был дружен с семьей состоятельного французского армянина Хачика Кебарджана. Часто приходил на мероприятия, организованные армянской общиной, где затрагивалась тема геноцида армян. Фюнес слушал песни, посвященные Андронику Озаняну, а 24 апреля обязательно посещал кладбище Пер-Лашез, возлагал цветы к могиле легендарного полководца. Фюнес всегда искал и находил для своего дома экономок армянского происхождения. Жительнице Тавушской области Армении, шеф-повару кафе села Саригюх Агавни Саркисян, довелось жить в доме Фюнесов. По ее словам, великий актер часто заказывал на ужин армянские блюда – толму, шашлык, спас, а из сладостей – гату, пахлаву, и всегда съедал все это с нескрываемым удовольствием. Спортивная информация. На состоявшемся в городе Ереване международном фестивале азиатских боевых искусств в составе сборной команды Армении по киокушин-карате арцахский спортсмен Давид Карапетян завоевал первое место, был награжден медалью, кубком и грамотой турнира. Министерство культуры по вопросам молодежи НКР объявляет конкурс на создание символа празднеств, посвященных 25-летию провозглашения НКР. Для участия в конкурсе необходимо до 30 марта включительно представить эскиз символа в цифровом формате, описание символа и его смысл, данные участника, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания, электронная почта, номер сотового телефона. Итоги конкурса будут подведены со стороны Государственной комиссии по празднованию 25-летия провозглашения НКР. Для автора символа победителя учреждена премия в размере 350 тысяч драмов. Дополнительная информация по телефону 73 43 88. И еще одно объявление. Министерство культуры по вопросам молодежи НКР сообщает, что в рамках программ по сохранению нематериального культурного наследия в 2016 году будут проведены конкурсы «Арцахское ковровое искусство», «Родословное древо», «Национальный танец» и «Перекресток культуры». Дополнительная информация по телефону 73 38 98. И о погоде. В четверг, 10 марта, на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Термометры покажут ночью плюс 3, плюс 8. Днем 13-17 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.